Глава шестая. Я заехал в полицейское управление за Скейфом в 7:40. Стоял теплый вечер, и на небе не было ни облачка. Было похоже, что ночь, назначенная для подъема бочки, выдастся прекрасной. — Ну, увиделся с девицей Шелли, — поинтересовался Скейф, комфортабельно расположившись на заднем сиденье Бьюика. — Да, но многого от нее не узнал. Я пересказал ему суть разговора. — Не знаешь, снимали ваши ребята отпечатки пальцев Джоан перед тем, как ее похоронили? Скейф пожал плечами. — Я не слышал. — Возможно, что отпечатки у них остались, но ручаться за это я не могу. — А зачем они? — Может, имеет смысл проверить, не было ли у нее судимостей? Для девушки, так охотящейся за деньгами, не исключена вероятность попасть в неприятную историю. — А, это мысль, — кивнул Скейф. — Вернусь, посмотрю, не завалялись ли где ее пальчики. Если найду, дам указание произвести проверку. Она меня крайне интересует. Это единственный человек, которому до сих пор не нашлось раздуманного места в нашей схеме. Рутланд мог быть любовником Фей. Хессон и Фармер похитили ее. Флеминг ее убил. Ты не думаешь, что Рутланд платил этой троице за работу, что он и есть организатор убийства? Мы можем делать самые фантастические предположения. Но это неблагодарный труд, — отозвался Скейф. Я предпочитаю подождать, пока схема не обрастет фактами. Мы ведь даже не знаем, убита ли Фей. Хочешь поспорить, что ее нет на дне озера? Скейф покачал головой. Не в этом дело. Просто пока мы не найдем тело, я хочу об этом судить непредвзято. Создается впечатление, что на этом направлении движение стало гораздо интенсивнее, заметил я, сбавляя скорость и пристраиваясь в хвост длинной процессии машин, медленно двигающейся в сторону Лысого озера. Скейф от души выругался. Неужели кто-нибудь проболтался? Господи! Старик будет волосы на себе рвать. Ты только взгляни на это столпотворение. Не было абсолютно никакой надежды обогнать вытянувшуюся перед нами кавалькаду машин, оставалось только плестись за ними. Когда до озера оставалось не более четверти мили, мы поползли совсем как черепахи. Впереди показались трое полицейских, пытавшихся регулировать движение на дороге. — Позволь, я сойду на минутку, — попросил Скейф. Затормозив, я ссадил его и ждал, пока он беседовал с одним из полицейских. Он вернулся злой и насупленный. У озера уже собралась толпа. В 2000 зевак. А новые все прибывают и прибывают. Чтобы справиться с ними, они вынуждены были вызвать резерв. Кто-то обо всем проболтался. Мы можем ехать, пробирайся как-нибудь. Я вырулил из застывшего потока и объезжал его, пока мы не достигли озера. У деревьев стояло 6 полицейских машин и 2 грузовика. На самой кромке берега толпились репортеры и фотографы. Примчались даже 2 бригады стервятников из кинохроники и с деловым видом устанавливали свои камеры. Целый полицейский взвод возился с 3 мощными прожекторами, направляя их ослепительно-белые лучи на спокойную поверхность воды. Когда мы присоединились к группе на берегу, Харрис надевал акваланг. Крит окинул меня свирепым взглядом. — Ваша работа! — он рубил слова, как острый нож ветчину. — Я здесь ни при чем, капитан. Я не обронил об этом ни слова. — Вот-вот, все вы так говорите. Ну что ж, остается только уповать на то, что мы обнаружим тело. Он повернулся к Харрису, дрожавшему от тихой ночной прохлады, и рявкнул, чтобы тот поторопился. Харрис сел в лодку. Двое полицейских, спихнув ее с берега, вскарабкались следом и сели на весла. Неподалеку от нас, прикрепленная к стволу дерева, стояла могучая лебедка. Стальной трос лебедки оканчивался карабином с петлями. Трое полицейских погрузили петлю в другую лодку, оттолкнулись от берега и стали грести за первой лодкой. Еще два полицейских подавали с берега трос. Мы со Скейфом держались подальше от Крида и, стоя под деревьями, смотрели, как лодки медленно движутся к середине озера. Пара находчивых фоторепортеров попыталась спустить свою лодку, чтобы запечатлеть погружающегося в воду Харриса, но наряд полиции пресек их инициативу. Один из них обратился с протестом к Криду, но тот, найдя, наконец, отдушину, дал выход своему раздражению, и шокированный репортер ретировался. «Если в этом бочонке только цемент, — произнес Скейф одним уголком рта, — мы станем свидетелями катаклизма, весьма похожего на землетрясение. Могу поспорить, что все разболтал Харрис. Пуще всего на свете он обожает саморекламу». Тем временем Харрис погрузился в воду, и, ожидавшая результатов толпа, замерла в напряженном молчании. Он появился на поверхности минут через 10 и сделал знак лодки с тросом приблизиться. Гребцы несколько раз взмахнули веслами и стали травить трос за борт. «Теперь осталось недолго», — нетерпеливо сказал Скейф. Он закурил, сделал несколько торопливых затяжек и швырнул сигарету в озеро. Мне показалось, что прошла целая вечность, прежде чем голова Харриса снова появилась на поверхности. Он махнул рукой. Крид повернулся к двум своим людям, стоявшим у лебедки, и скомандовал: «Порядок! Начинайте тянуть!» Двое принялись вертеть рукоятки. Это стоило им немалых усилий, и Крит распорядился, чтобы к ним присоединились еще двое полицейских. Барабан медленно вращался, выбирая мокрый трос. Через 10 минут Крит поменял четверку, и полицейские отошли от лебедки, утирая пот и пыхтя. — Пожалуй, нам не мешает занять местечко подальше, — шепнул Скейф. Мы можем ненароком попасться старику на глаза, тогда он не применит запрячь и нас. Работа такого сорта слишком для меня тяжела. Мы спрятались поглубже в тень. Прошло более часа, прежде чем вслед за медленно наматывающимся тросом на поверхности озера показалась деревянная бочка. Толпа разом ахнуло, когда четверо полицейских, ступив в воду, вручную стали выкатывать бочку на берег. В нее уперся луч одного из прожекторов, и группа репортеров защелкала камерами. Они пытались уговорить Крида сняться рядом с бочкой, но он наотрез отказался. Было видно, как ему этого хочется. Но он опасался оказаться в дураках, если внутри бочки не окажется тело девушки. Темный крытый грузовик подполз к тому месту, где лежала бочка. — Это катафалк похоронного бюро, — пояснил Скейф. — Крит не рискует вскрывать бочку на месте. Давай-ка отсюда сматываться. Нам надо попасть в морг. Бочку отвезут туда. Мы стали проталкиваться сквозь возбужденную толпу и, выбравшись из нее, побежали к Бьюику. Мне с трудом удалось развернуть машину. Настолько была запружена дорога. Обогнув, наконец, последний автомобиль, я помчался к серому зданию. Когда мы вошли в облицованный кафелем коридор, из комнаты навстречу нам появился невысокий полный человечек в резиновых перчатках и таком же фартуке. — Привет, сержант! Его плохо выбритое лицо озарилось улыбкой. — Им удалось ее поднять? — Здравствуй, Джо. — Все извлекли благополучно. Бочку привезут через полчаса. — А что в бочке? — Цемент. — А может, и еще что-нибудь. Старик решил вскрывать ее здесь. — Последняя моя работа с цементом — сплошной кошмар, — посуровил Джо. Парень пролежал в воде полгода. Посмотрели бы вы на него. Наша купалась 14 месяцев. Будет там на что смотреть. Все зависит от того, насколько толстый слой цемента ее покрывал, — пожал плечами Джо. Если в скорлупе не было щелей, может, она и в порядке. Правда, долго она не продержится, только-только хватит времени, чтобы ее опознать. Прислушиваясь к этому разговору, я почувствовал легкую тошноту. Сразу пропала уверенность, что мне надо находиться в морге в момент вскрытия бочки. «Пойдемте-ка в мою комнату», — пригласил Джо. «Я там принес бутылочку. Она поднимет ваш тонус. Я всегда делаю хороший глоток, прежде чем берусь за дело вроде этих». Мы вошли в маленькую комнатку и переминались с ноги на ногу, пока Джо доставал из шкафчика бутылку виски и стаканы. — Это Чет Слейден, парень из Crime Facts, — представил меня Скейф. — Он тоже занимается расследованием. Джо кивнул мне. — Мне приходилось читать ваши вещи, мистер. Здесь вы подберете хороший материал. Будете фотографировать? Получив утвердительный ответ, он буквально расцвел и повернулся лицом к свету. — Может, вам понадобится и моя фотография? — Я не уверен, что его аппарат застрахован, — ухмыльнулся Скейф. Я сделал 2 снимка маленького человечка. Из-за недостаточного освещения получить хорошие снимки я не надеялся, но поскольку намеревался пробить солидную брешь в его запасе виски, то подумал, что справедливо будет что-то сделать в ответ. Мы несколько раз наполняли стаканы, не разбавляя виски содовой и даже не запивая его. И к тому времени, когда во дворе заворчал грузовик, тошнота моя несколько улеглась. Поспешно убрав бутылку и стаканы, Джо отер губы тыльной стороной ладони и направился открывать двойные двери, ведущие в морг. — Пойдем, — предложил Скейф. — Это будет хорошим испытанием для твоего желудка. Появился хмурый Крит в сопровождении судебного медицинского эксперта. — А, вы уже здесь, — набросился он на меня. — А почему бы и нет? — Если бы не я. Вас бы тоже сегодня здесь не было. — Да. Он фыркнул и отвернулся отдать распоряжение группе полицейских, втаскивавших бочку на 4-колесную тележку. — Чудесно провел время, отгоняя эту хищную свору, — продолжал он. — Если бы я мог найти того, кто проболтался, я бы свернул ему шею. Вы должны быть в состоянии найти виновника. Вы же полицейский, — съязвил я. Скейф подтолкнул меня локтем и предупреждающе покачал головой. Все мы группой проследовали за тележкой в морг. Джо и оба его ассистента, также в резиновых фартуках и перчатках, стояли в ожидании. — За дело! — — распорядился Крит. — Давайте посмотрим, что мы там достали. Он сделал знак четырем полицейским, вкатившим в морг тележку с бочкой, покинуть помещение. Я встал спиной к стене и вставил в гнездо лампу-вспышку. Руки у меня дрожали, и я чуть не выронил лампу. Джо и его ассистенты довольно быстро расправились с деревянной обшивкой. Пока они работали, Крит обратился ко мне. — Это та самая бочка, которую Сперри продал Флемингу. — Вы видите отверстие для усов клубники? — Она должна быть там. Джо оторвал последнюю промокшую клепку, отстягивавшую их железного обруча. Цементный блок, формой повторявший бочку, в резком свете выглядел мрачно. «Отливка сделана мастером своего дела», — заметил Джо, отойдя в сторону, чтобы вытереть лоб. «Принеси-ка парочку зубил, Том». При свете лампы вспышки я сфотографировал блок в тот момент, когда Том принес зубило. «Давай полегоньку», — скомандовал Джо, и они вдвоем с Томом принялись вбивать клинья в цемент. 10 минут равномерного стука молотков, и цементная оболочка дала трещину. Джо посмотрел в разлом. Крит оттолкнул его в сторону, заглянул туда сам и отступил назад. Лицо его перекосило гримаса. «Это она». Я рассмотрел блестки на одежде. «Продолжай, Джо». Еще несколько ударов молотками, и цементный чехол развалился в стороны, как скорлупа с пасхального яйца. Я бросил взгляд и отвернулся. До меня донеслись слова Крида. «Она в вашем распоряжении, доктор. Вернее, то, что от нее осталось». Я выбежал вон. Никогда я не жаловался на желудок, но то, что я увидел, вызвало у меня жестокий приступ тошноты. Добравшись до комнаты Джо, я достал его бутылку виски и сделал большой глоток. «Дай мне», — попросил, войдя с Кейв. Он взял бутылку и налил себе полстакана. «Тьфу! Ни за какие деньги на свете! Не согласился бы стать потрошителем!» «Итак, все решилось. Это она». Через несколько минут появился Крит. Я налил и ему. Он взял стакан, не поблагодарив, присел на стул около окна и отпил немного, хотя по его виду нельзя было сказать, что он сильно нуждался в выпивке. Глаза его прямо светились от возбуждения и удовлетворения. — Наконец-то мы чего-то достигли, — заговорил он. — Вы оба не уходите. Я собираюсь сделать заявление для прессы. Несомненно, что это Фэй Бенсон. У трупа искривленный мизинец, точно такой же был у Фэй. Он допил до дна. Теперь нам предстоит установить мотивы ее убийства. Он направился во двор, где его нетерпеливо дожидалась шайка репортеров. Скейф закурил. — Мы приступаем к самой тяжелой части работы, — уныло сказал он. — Надо найти этого Рутланда. Я сел к телефону и заказал разговор с Нью-Йорком. После 10-минутного ожидания я услышал на другом конце провода голос Берни. Было 1:20, и я очень удивился, застав его дома. — Я не могу долго разговаривать, — начал он. — Клэр организовала вечеринку, и мне надо продолжать подчивать этих аглоедов моим лучшим виски. Что у тебя стряслось? — Возьми ручку и блокнот. У меня одна свежая новость с пылу с жару. Записывай. Ты не мог бы подождать до утра? — плаксиво заклянчил он. — Клэр не любит, когда я оставляю гостей одних. Я сказал, гостей — это шутка. Они больше похожи на стаю голодных волков. — Слушай, ты пьяный павиан. Бери блокнот и прочисти уши. Мы нашли Фэй Бенсон. — В самом деле? Вот это да! Как она там? Мокрая, холодная и совсем-совсем мертвая. Возьмешь ты, наконец, блокнот? После приведшей меня в ярость паузы его голос вновь зазвучал в трубке. Клэр на меня разозлилась. — Бога ради, поторопись! — возмолился он. — Заткнись ты со своей Клэр! — в сердцах воскликнул я. — И слушай, что я буду говорить! Я начал диктовать рассказ. Одним из главных достоинств Берни была доведенная до совершенства способность записывать по собственной стенографической системе все, что бы ему не диктовали с фантастической скоростью. Я сообщил ему факты и добавил, что отправляю фотографии с утренним самолетом. Пошли кого-нибудь встретить самолет. Этот материал будет сенсацией, — заключил я. Я все устрою. К завтрашнему дню у меня будет готовая вещь с разгаданным до конца убийством. Хорошей работы, Чет. Приятно от тебя это слышать. Держись поближе к телефону. Скоро я сообщу тебе дополнительную информацию. Мы ждем заключения медицинского эксперта. — Не звони мне больше ночью. В голосе Берни звучала тревога. — Клэр! — Мне известно, что Клэр этого не любит. — Ну и черт с ней! — рассвирепел я и повесил трубку. В комнате появился Крит, выглядевший весьма самодовольно. «Наше дело как раз во вкусе этих вампиров», — заявил он, садясь. «Пусть готовят крупный шрифт для заголовков. Док не появлялся?» Скейф отрицательно покачал головой. «Нам пришлось ждать еще 10 минут, прежде чем появился судебно-медицинский эксперт». Он выглядел совершенно спокойно. Невозмутимо набив табаком трубку, он закурил и отказался от предложенного мной виски. Фэй Бенсон была убита ударом в затылок тупым предметом, возможно, рукояткой револьвера. Больше ничего я добавить не могу. Тело слишком долго пролежало в воде. Она была уже мертва, когда бочку залили цементом. Крит встал. — Благодарю, док. Затем он обернулся к Скейфу. — Идемте, у нас еще много дел. Когда судебный эксперт последовал за ними, я подошел к телефону и снова позвонил Берни. В 11 утра я заглянул в полицейское управление, чтобы встретиться с Кридом. Расплатившись в Шед-отеле и собрав чемодан, я был теперь готов к 200-мильному пути в Тампа-Сити. Скейф сообщил мне, что Крид загружен под завязку, однако обязательно хотел увидеться со мной перед отъездом. Он будет 20 минут. Пойдем пока ко мне в кабинет. У меня есть для тебя новость. Когда я сел, Скейф рассказал следующее. Ты на этот раз оказался прав. У Джоан Никольс была судимость. 6 лет назад она отбыла 2-летний срок за шантаж. Расскажи подробнее, — перебил я. «Это был особенно подлый вид вымогательства», — продолжал Скейф. «У одной из девушек, выступавших с ней в труппе, брат находился в психиатрической лечебнице для преступников. У парня было достаточно темное прошлое, и Джоан Никольс разузнала об этом. Она пригрозила рассказать все другим девушкам, если та не будет платить ей $5 каждую неделю. Это была максимальная сумма, которую могла платить та девушка, поскольку она еще содержала и мать. И она регулярно платила на протяжении 6 месяцев, пока брат не умер. Тогда она решила обратиться в полицию, и Джоан Никольс схлопотала 2 года. «Весьма любопытно», — заинтересовался я. «Не будет ничего удивительного, если она шантажировала и Фэй». «Больше похоже, что она шантажировала Рутланда. Возможно, она на пару с Фэй хотела с него что-то урвать, и он убрал их обеих». Я покачал головой. «Я думаю по-другому. Смерть Джоан была обставлена как несчастный случай, как, впрочем, и гибель фармера. Если исходить из твоих аргументов, то почему же тогда Фэй не ждал тот же конец? Почему потребовалось избавиться от ее тела таким образом, чтобы ни одна живая душа не смогла его найти? Не будешь же ты заботиться о цементном саване для трупа, если нет настоятельной необходимости надежно его спрятать?» Скейф выпилил на меня глаза. Над этой стороной вопроса он явно не задумывался. «Пожалуй», — протянул он. «Ее ведь и впрямь можно было без труда убрать, обставив дело как несчастный случай». На столе зажужжал зуммер, и Скейф встал. — Это старик. — Пойдем. Я знаю, что он хочет тебя видеть. Крит сидел у себя за столом и жевал сигару. Он выглядел не таким счастливым, как минувшей ночью, когда доказывал репортерам, какой он ловкий парень. Лицо его заволокли тучи, и он уставился на меня с таким видом, как будто не был уверен, нравлюсь я ему или нет. — Вы, Слейден, действительно раскрутили дело вашими идеями. — Убей меня, Бог, если я знаю, как теперь его заканчивать, — сказал он, и, отпустив Скейфа, продолжал. — Очень хорошо, что мы нашли тело, отправили на тот свет убийцу. Но что это нам дало? Даже газеты твердят, что Флеминг был наемным убийцей, а через день или два они начнут оказывать на меня прямое давление. У меня же не осталось ни одной нити. Я могу потянуть за одну в Тампа-Сити, я уже отправляюсь. А я хочу вас отговорить. Это ничего не даст. Я уже объяснял вам, что жители того района нам не подведомственны. Мы не имеем права посылать туда своих людей. Дунан сотрудничать отказывается. С тех пор, как он водворился там, Тампа-Сити превратился в заповедник для преступников. Трудно себе представить, чтобы город с 250-тысячным населением мог так истово блюсти законы. 50% возбуждаемых там дел связаны с дорожными происшествиями. Остальное — это мелкие кражи, хищения в магазинах и прочая чепуха. За последние 4 года в городе не было зарегистрировано ни одного убийства или крупного ограбления, только наказуемые малыми сроками нарушения закона среди бедняков, тех, кто не может раскошелиться на полицейское покровительство. Даже если вам удастся найти конец, тяните за него очень осторожно. — Ну, все может быть не так уж плохо, — возразил я. — Если удастся достать неоспоримые доказательства, что человек, заплативший Флемингу, находился в Тампа-Сити, я уверен, что мы сможем оказать на Дунана необходимое давление, и ему придется выдать нам преступника. Все зависит от того, кто этот человек и сколько он может выложить местной полиции за покровительство. Но готов биться об заклад, что прямых доказательств вам получить не удастся. Вас просто задолго до этого вышвырнут из города. Я не шучу, Слейден. Он раздавил окурок сигареты в пепельнице. Вот что я вам расскажу. Полгода назад здесь работал по делу о разводе частный детектив. Жена, за которой он следил, отправилась в Тампа-Сити. Он последовал за ней и продолжал наблюдение. Но у женщины оказалась толстая чековая книжка. Я предполагаю, что она обратилась с жалобой к Дунану. «Жаль, что вы не видели, как они изукрасили этого детектива. Теперь его возят в кресле-каталке. Кто его избивал, он не знает. Во всяком случае, ему это все равно». Он считает, что еще удачно отделался. С некоторыми затруднениями, бедняк теперь не очень-то хорошо говорит, мне удалось вытянуть из него, что в переулке его подкараулили 3 человека. Он не успел в темноте запомнить их лиц, поскольку довольно быстро потерял сознание. Я разговаривал об этом деле с Дунаном. Он говорил, что займется этими 3 хулиганами. Даже пообещал доставить их мне через неделю. Я их все еще жду, но не дождусь никогда. Я молча смотрел на Крида, чувствуя, как по спине у меня внезапно пробежал холодок. Они и меня могут встретить подобным образом. Если бы я послал сунуть нос на их территорию, даже с Кейфа, они и с ним могли бы так поступить. Почему же им обходить вниманием вас? Ну, все-таки у меня репортерское удостоверение Crime Facts, без особой уверенности заявил я. Скажите так Дунану, это может его позабавить, угрюмо усмехнулся Крид. Выходит, делом мне надо держаться подальше от Тампа-Сити. На ваше усмотрение. Я не собираюсь просить вас поехать туда. Но если вам уж так приспичило набрать материал на рассказ, там вы сможете это сделать. Решайте сами. Я с трудом заставил себя улыбнуться. Вы напоминаете нашего редактора, только... Он просто приказал бы мне туда поехать. Ну да ладно, я ведь простофиля, поеду, но буду стараться действовать осторожно. — У вас с собой наш пистолет, — сказал Крид, протягивая руку. — Верните его. На ношение оружия в Тампа-Сити вам потребуется специальное разрешение самого Дунана. А если вас схватят с пистолетом в кармане без права на ношение оружия, вам придется провести 1/2 года в тюрьме с самым суровым режимом в стране. Я неохотно вернул ему кольт. А я так надеялся еще подержаться за его рукоятку. Никто не посмел бы усадить меня в кресло-каталку, покажи я им эту штуку. Без него вам будет безопаснее. Наводить пистолет на полицейского вы не имеете права. Пора бы вам об этом знать. Крид взял со стола конверт и протянул его мне. Это письмо к Дону Брэдли, бывшему капитану полиции Тампа-Сити. Мы с ним старые приятели, но я уже давно его не видел, слишком давно. Он хороший человек и может подсказать вам правильные шаги. Во всяком случае, он снабдит вас самой свежей информации о том, с кем можно встречаться, а кому не следует попадаться на глаза. Поговорите с ним сразу же по приезде в город. Он скажет вам, где остановился, и познакомит с местной географией. Я поблагодарил, спрятал в карман конверт и затушил свою сигару. Мне ведь еще предстоит встреча с Леноксом Хартли. Надо выяснить у него все, что он знает о Фэй Бенсон. Кстати, вы не получали новых писем о ней? Ну как же, пришло еще десятка два. Но в них нет ничего существенного. Эти писаки только подозревают, что где-то видели Фэй Бенсон. Никто из них не пишет с такой детальностью, как Хартли. И ни в одном из писем нет и намека на Тампа-Сити. На всякий случай мы сейчас их проверяем, и если паче чаяния на что-нибудь наткнемся, я поставлю вас в известность. Как только устроитесь, сразу позвоните мне и сообщите свой адрес. Он задумчиво посмотрел на меня. Надеюсь, вы задержитесь в Тампа-Сити достаточно долго, чтобы у вас появился адрес. — И я надеюсь, — вяло сказал я, не чувствуя в его голосе моральной поддержки. — Ну что ж, пора трогаться. — Всего хорошего, Слейден. — Желаю вам удачи. Мы обменялись рукопожатием. Последние слова он произнес таким тоном, будто не сомневался, что для успеха мне понадобится фантастическое везение. Я поблагодарил его и вышел из кабинета. Когда я проходил мимо комнатушки Скейфа, он еще работал, и я заглянул к нему напоследок. «Отбываю в Тампа-Сити, еще увидимся». Он посмотрел на меня долгим и серьезным взглядом. «Как тебе известно, я всегда считал, что у твоего приятеля Лоу гораздо больше здравого смысла, чем у тебя», — заметил Скейф, откидываясь в кресле. «Возможно, ты и мозг вашего дуэта, но здравый смысл у него. Что касается меня, то я бы не поехал в Тампа-Сити, даже если там умирала бы моя жена. Если бы у меня, конечно, была жена, но у меня ее в настоящее время нет. А у меня есть не только голова на плечах, но и смелость». С пафосом произнес я и направился к выходу. Пока я шел по коридору, вслед мне доносились оглушительные раскаты мрачного хохота Скейфа. Нельзя сказать, чтобы эти звуки вдохновляли меня на подвиги.